Неравенство полов. У женщин из бедных семей гораздо меньше возможностей получить специализированную медицинскую помощь до и во время родов. У их детей выжить и получить среднее образование, а следовательно и хорошо оплачиваемую работу. Так цепь лишений передается от одного поколения к другому. Неравенство полов – одно из самых глубоких и распространенных, особенно удручающе проявляется в Южной Азии. В Индии, например, смертность среди девочек от года до 5 лет на 50% выше, чем среди мальчиков того же возраста. Эти девочки, которым не суждено жить только потому, что они родились с двумя X-хромосомами, входят в 100 миллионов так называемых «исчезнувших женщин» Южной Азии. Более высокий уровень смертности среди девочек и женщин от 0 до 30 лет нарушает нормальное демографическое половое равновесие, что ведет к неравенству в питании, охране здоровья и статусе. Неравенство в распределении доходов ведет к неравенству женщин в сфере здравоохранения. Во всем развивающемся мире при родах бедных женщин гораздо реже, по сравнению с более обеспеченными роженицами, присутствует квалифицированный медицинский персонал, что является основной причиной смертности. Неравенство полов, в том числе детская смертность, снова подводит нас к проблеме неравенства условий жизни в целом. Нигде неравенство в сфере доступа к власти и его последствия не проявляются так ярко, как по отношению к женщинам. Они испытывают неравенство повсюду, от уровня семьи до уровня нации, где они, как правило, не представлены ни в органах законодательной и исполнительной власти, ни в местных политических структурах. Женщины, особенно в семьях с низкими доходами, имеют все меньше контроля над семейным бюджетом, все меньше доступа к информации и здравоохранению, все меньше возможностей распоряжаться своим временем, что в конечном счете напрямую отражается на их питании и состоянии здоровья, а также на питании их детей. Большее равенство полов могло бы самым решительным образом повлиять на уменьшение детской смертности. На благосостояние детей можно также повлиять, увеличивая отрезки времени между родами, для чего необходимы более эффективный контроль за рождаемостью, более широкое использование медицинских учреждений и более глубокие знания о различных вариантах медицинского обслуживания.